La jeunesse, la jeunesse. Elle avait été il y a si longtemps. Pardon? Простите. Кажется, не все понимают. Перевожу. Эх, молодость, молодость. Как давно это было? В 17 веке. Во Франции правил король Людовик XIII. Каждый молодой человек мечтал тогда быть мушкетером. А я был родом из Гаскони. Это само по себе о многом говорит. Мой отец не удерживал меня дома. Правда, это было бы бесполезно. И вот я стою перед отцом на коленях. Папы давно уже нет в живых, но я до сих пор помню, что он мне говорил на прощание. Благословляю вас в дорогу. Во след врагам всегда найдутся и друзья. Деритесь, сын мой, там, где можно, слава Богу. И уж, конечно, там деритесь, где нельзя. Благословляю вас в дорогу. Что страх вам чужд, тому не меньше двух причин. Во-первых, сын мой, вы гасконец, слава Богу. А во-вторых, вы мой гасконец. Вы мой сын. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. Куда бы ни унес вас верный конь. При вас мой меч фамильный и песенка при вас. Где подлость, подлость, там схватка, схватка. Два слова и перчатка. Перчатка. Пока еще жива Гасконь. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. Эфес почаще грейте на ладонь. Дай бог, чтоб эта песня была, мой друг, про вас. Где подлость, подлость, там схватка, схватка. Два слова и перчатка, перчатка. Пока еще жива Гасконь. В тот же день я пустился в путь с тремя отцовскими дарами, состоявшими из 15 икю, коня и рекомендательного письма к капитану королевских мушкетеров господину де Тревилю. По дороге от Торба до Парижа мне пришлось услышать много интересного. Шпионы там, шпионы здесь. Без них не встать, без них не сесть. Вздохнет француз известно кардиналу. Вот птицу метишься, шпион! С девицей встретишься, шпион! Ты прочь! Yeah. прелестная песенка, что он свинья известна ль кардиналу. Что это там за незнакомец смеется, показывая рукой на мою лошадь? Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином. И тут началось. Ой, прекратите! Только не по лицу! Ай, что вы делаете? Перестаньте! Я остался лежать на земле. Незнакомец со шрамом на лице, поклонившись даме, сидящей в карете, ускакал прочь. Как оказалось позднее, это была моя первая встреча с Рашфором и Миледи. Наши дороги с той поры часто пересекались. Париж! Вот он, Париж! Сент-Антуанские ворота, Лувр, улица старой голубятни, дворцы, кареты! А вот и первое любовное приключение. Спасаясь от шпионов кардинала, я вскочил в карету, где сидела прелестная девушка, оказавшаяся, как вы думаете, кем? Служанкой Миледи, которой предстояло сыграть в моей жизни такую роковую роль. О, Кэт запомнила меня надолго. Как рада я, что с детства одно узнала средство. Коль хочешь в жизни счастья, молись своей святой. Святая Катерина, пошли мне дворянина. Ах, тяга к благородным у девушки простой. Вот еду я одна, и вдруг мужчина уста обжег мне, будто бы огнем. Спасибо, о, святая Катерина, усы и шпага все принял. Кляну разлуку злую, но верю, поцелую, уста солгать не могут, дворянские уста. Святая Катерина, учти, что я не льдина, а рядом с ним льдина. Меня не подвела моя святая, усы и шпага все при нем. Ну, увлечение увлечениями, а я прибыл в Париж за славой. Шпаги, мушкетеры, дом господина де Тревиля, а вот и он сам. Шпаги наголо дворяне. Вы Парижа, это прах. Всюду кровь на лильской ткани, на брабанских кружевах. Если сам вам шпаги дал, как могу остановить я в грудь взлетающий металл? Кровопролитие! Кровопролитие! Кровопролитие! Кровопролитие! Дуэлянты завияки, вы клинки скрестили вновь. Вы деретесь ради драки, ради смеха льете кровь. И когда предсмертный крик затрепещет, словно птица, ваша совесть ни на миг не пробудится. Не пробудиться, не пробудиться, не пробудиться. Хоть за трон на ратном поле кровь пролить вам не впервой, но ее куда поболее на парижской мостовой. Если сам вам шпаги дал, как могу остановить я вдруг влетающий металл? Кровопролитие, кровопролитие, кровопролитие, кровопролитие. Если сам нам шпаги дал, ну как могу остановить я вдруг влетающий металл? Кровопролитие, кровопролитие, кровопролитие, кровопролитие. Разрешите представиться, господин де Тревиль? Я Д'Артаньян из Гаскони. Гаскони неизвестно слово трус. Не знать мне шпаги, если вы не правы. У нас гасконцев лучший в мире вкус. Ничто нам не по вкусу, кроме славы. Скуластое лицо, особенная стать. Вот вам гасконский облик без изъяна. Поверьте, судами вам недолго ждать. Париж еще узнает, Париж еще узнает, Париж еще узнает Д'Артаньяна. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах тоже есть огонь. Но умнице Фортуне ей Богу не дала. Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Гасконь. Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Гасконь. Без славы мне в Париже не житье. Вся жизнь прошла, пора судьбой заняться. Так сколько же вам лет, дитя мое? Много, сударь, много, 18. Рука твоя тверда, тверда, вот верная черта. О, да, гасконского прославленного стиля. И я таким же дерзким был, когда, когда? Париж узнал гасконца, Париж узнал гасконца, Париж узнал гасконца де Тревиля. Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, и в ваших жилах тоже есть огонь. Но умнице Фортуне ей Богу не до вас. Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Гасконь. О, Гасконь! Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Гасконь. Пока на белом свете, пока на белом свете, пока на белом свете есть Гасконь. Возьмите меня в мушкетеры, господин де Тревиль. Не пожалеете. Ведь мы с вами земляки. Но простите, сударь, не тот ли это наглец со шрамом, которого я встретил по дороге в Париж? Стойте! Стойте! Стойте! Ну и денек. Погнавшись за незнакомцем, я сбил с ног трех мушкетеров. Атоса, Портоса и Арамиса. Я, правда, извинился, но этого, к сожалению, оказалось недостаточно. О чем красноречиво намекнул Арамис. Хоть Бог и запретил дуэли, но к шпаге чувствую талант. Семь раз я на неделе. Но лишь тогда, когда задели, но лишь тогда, когда задели. Ведь право, я не дуэлянт, ведь право я не дуэлянт. Thank you. Господь, ты видишь это тело, в нем жил злодей и посквилянт, и вот ты создал неумело. Ну, дал мне шанс исправить дело, ну, дал мне шанс исправить дело. Право, я не дуэлянт, ведь право, я не дуэлянт. К ответу наглеца. Я был приглашен к монастырю Дюшо для дуэли со всеми тремя мушкетерами, и это меня нисколько не смутило. Но тут, как всегда, они вовремя появились гвардейцы кардинала. Притон, моленья, храм или таверна, пиши приказ на средств не выбирай. Тому, кто кардиналу служит верно, заранее заказу пропуск рай. Его высоко приозвучит. Пусть похлопочет, пусть похлопочет, пусть похлопочет он за нас пред собой. Одни лишь мы служители порядка, но кто из нас укажет верный путь, чтоб было щит крыт чисто гладко. Спеши кого схватить, кого проткнуть. Преосвященство, нам обещано небесное блаженство. Покуда жизнью живем земной, пусть похлопочет, пусть похлопочет, пусть похлопочет он за нас пред сатаной. Его высоко преосвященство нам обещал на небе рай. Пусть похлопочет, пусть похлопочет, пусть похлопочет он за нас. Гвардейцы окружили нас, чтобы арестовать, так как, к сожалению, дуэли были запрещены. Гвардейцев было раз, два, три, много, а мушкетеров трое. И тут я решился. «Господа!» — крикнул я. «Вас не трое, вас четверо! На мне нет одежды мушкетера, но душой-то я мушкетер! Сердце мое сердце мушкетера!» «Калю! Простите! До свидания! Прошу прощения!» Аккуратно, аккуратно. Берите, сударь. Получите. Канальи. Берегись. Через несколько минут с гвардейцами все было кончено. Вот так мы и подружились с Атосом, Портосом и Арамисом. Нашим девизом стали слова «Один за всех, все за одного». На волоске судьба твоя, враги полны отваги, но слава Богу есть друзья. Но слава Богу есть друзья. И слава Богу у друзей есть шпаги. Когда твой друг в крови, а на верхом, а на веру. Когда твой друг наглецы несносны, недолго спрятать в ножны сталь, недолго спрятать в ножны сталь, но гордый нрав ей не спрячешь в ножны. Когда твой друг, твой друг ради. Настало время пригласить вас во дворец короля Людовика XIII в Лувр. Один, один я, как церковный шпиль. Но, мой король, у вас есть Де Тревиль. есть де Тревиль. Оставьте. Государство, государство, вечно государство. Эки вздор, галиматья. Жаль не я, ах, жаль не я, потомок догадался. Государство это я, государство это я, государство это я. Мушкетеры! Ах, оставьте! Государство, государство, вечно государство! Такий вздор, галиматья! Жаль не я, ах, жаль не я, потомок догадался! Государство — это я! Государство — это я, государство — это я. Бедная королева Анна спокойно занималась политикой, заканчивала письмо своему брату, испанскому королю, с планом нападения на кардинала. Не успела она поставить точку, как в ее комнату вбежал разгневанный король. Людовик думал, что королева Анна Австрийская хочет встретиться с английским премьером Джорджем Вильерсом, герцогом Бекингемом. Тихо! Их величество ссорится.